Цельс считал нелепой христианскую веру в то, что Бог христиан был человеком. Если бы он на самом деле был Богом, то тогда едва ли ему пристойно было бежать, он не был бы схвачен и связан. Против Цельса 2.9. На это, говорит Ориген, мы дадим такой ответ. И мы также не признаем, чтобы видимое в то время и подверженное чувствам тела Иисуса было Богом. Против Цельса 2.9. В другом месте, возмущаясь против использования Цельсом грязной интерпретации легенды о нечестивом рождении Иисуса, известный нам сегодня также Патальдот и Ешу, Ориген говорит, что напротив, душа Иисуса, благодаря прошлой нравственной жизни, снискала право быть воплощенной в чистое, безупречное, свободное от греховности, тело, обуславливаемое чистотой родительских отношений. Цитата. «Я обращусь к грекам и особенно к Цельсу. Я задам ему такой вопрос. Да неужели тот, кто не спосылает души в тела людей, стал бы подвергать самому позорному рождению того, кто совершил столь великие деяния, научил столь многих людей и отвратил их от потока пороков к доброй нравственности? Неужели он не мог приобщить его к жизни людей, по крайней мере, путем законных брачных уз? Да невероятнее ли всего предположить, что всякая душа, назначенная для тела, назначена ему по заслугам, согласно предшествующему нравственному состоянию, по некоторым таинственным причинам, и это я говорю в данном случае, следуя Пифагору, Платону и Эмпедоклу, которых так часто называют по имени Цельс. Если же это так, то тогда прямое требование справедливости, чтобы и эта душа Иисуса, пришедшая в мир, и более полезная для жизни людской, чем души большинства людей, я не хочу сказать всех людей, дабы не показаться предубежденным, чтобы эта душа соединилась с телом, которое не только отличалось от обыкновенных человеческих тел, но и было лучше всех тел. Против Цельса 1.32. Сказанное Оригеном сильно отличается от укоренившегося в поздней церкви учения об Иисусе как о Боге. Однако вот что пишет раннехристианский апологет святой Феофил Антиохийский, 168 год. О невозможности Бога целиком существовать в каком-либо отдельно взятом месте, а значит и в теле отдельного человека. Богу же Всевышнему, всемогущему и истинному Богу свойственно не только быть везде сущим, но и все видеть, и все слышать, и не ограничиваться каким-либо местом, сравни с телом Иисуса. В противном случае место, содержащее Его, было бы больше Его, ибо содержащее больше содержимого, а Бог не ограничивается местом, но Сам есть вместилище всего. Автолик 2.3. Напомним, что древние христиане ничего не знали об идее включения земного сына Марии в качестве «лица» в кавычках в Святую Троицу, которая, ко всему прочему, еще и стала мыслиться единым Богом. Ориген продолжает размышления о том, что в Иисусе Христе являлось, а что не являлось Богом. И что я говорю, тело, так же и душа была не Бог, та душа, о которой сказано, душа моя скорбит смертельно. Матфея 26.38. Тот, кто в книгах пророков говорит «Я Господь, Бог всякой плоти, и прежде меня не было Бога, и после меня не будет». Примечание Исаия 43.10. Этот, по разумению иудеев, есть сам Бог, в данном примере Христос, который избрал себе душу и телу тело пророка, здесь Иисуса. Подобно иудеям и грекам, учим и мы, утверждая, что Бог – Слово, и Сын Бога, всяческих говорил в Иисусе. «Я есть путь и истина и жизнь». От Иоанна 4,6. «Я дверь овцам». От Иоанна 10,7. «Я хлеб живый, сшедший с небес». От Иоанна 6,51. И так далее в том же роде. Тот, кто говорит в Иисусе «Я есть путь и истина и жизнь» от Иоанна 14,6, не является по смыслу Евангелия каким-то ограниченным существом, в том смысле, что помимо души и тела Иисуса он нигде не существовал, ибо Христос не ограничен. Это ясно из многих мест, но из них мы позволим себе привести только немногие. Когда Иоанн Креститель возвещал близкое пришествие Сына Божия, то он, конечно, думал не о существе, которое было ограничено телом и той душою, но о том, который всюду проникает, то есть который везде сущ. Он говорит, стоит среди вас некто, которого вы не знаете, он-то идущий за мною. От Иоанна 1:26-27. Если бы Иоанн Креститель думал, что Сын Божий находится только там, где должно быть видимое тело Иисуса, то каким образом он тогда мог бы сказать «стоит среди вас некто, которого вы не знаете»? И сам Иисус направляет ум своих учеников к более высокому представлению о Сыне Божием, когда говорит «где двое или трое собраны во имя Мое». Там я посреди них. Матфея 18:20. Такого же характера было и обетование, которое он дал ученикам, обращаясь к ним со следующими словами. «И вот я с вами во все дни до скончания века». От Матфея 28:20. Против Цельса 2:9. Цитата. «Мы питаем именно такую веру в Иисуса, изменяющего в кавычках свой внешний облик, и не только в Его божество, которое было в Нем и которое Он открывал лишь немногим, а также и в Его тело, вид которого Он изменял, когда и перед кем это Ему было угодно. Его божество, которое было в нем со времени совершения им дома строительства, снисхождения голубя, преображения, стало сиять еще более ослепительным блеском. Против Цельса 2:55. Последняя мысль, в частности, вменяется Оригену как неправославная, ибо по учению Церкви Христос, в том числе, когда Он родился у Марии, рос и мужал, всегда пребывал неизменным, знак восклицания. А Ориген будто бы показывает Спасителя «спиритуалистически», в кавычках, меняющимся. Именно как отклонение от церковно-догматического учения воспринимал идею Оригена о теле Иисуса, например, профессор Болотов, 1853-1900. Вместе с тем он правильно приводил мысль Оригена, что каждый, взиравший на лицо Бога человека во время его земной жизни, видел в нем то, чего был сам достоин. Примечание Болотов, лекции по истории Древней Церкви. Совершенно очевидно, что критики Оригена не обратили внимания на то, что, согласно ему, не тело менялось у Иисуса, а восприятие об Иисусе Христе менялось у взирающих на Него. Так Ориген пишет. И только чтобы приспособить себя к немогущим выносить лучей и блеска Его Божества, Он, Христос, делается как бы плотью и плотски ведет свои разговоры до тех пор, пока всякий, сначала принимающий его в таком виде, а затем постепенно поднятый словом «выше», не окажется, наконец, в состоянии, если можно так выразиться, созерцать начальный и высочайший его образ. Так именно различны в некотором роде образы слова, под какими оно является, тем, кто желает сделаться его учениками. Слово поступает так со степенью восприимчивости каждого из них. Если он, взошедший с учениками на высокую гору, благоволил там показаться в ином и гораздо более величественном образе, сравнительно с тем, в каком его созерцали оставшиеся внизу и оказавшиеся не в состоянии следовать за ним на гору, то случилось все это потому, что глаза, то есть речь идет не о теле Иисуса, этих последних были еще слишком слабы, чтобы воспринять блеск этого величественного и божественного преображения слова. Вот те замечания, которые я счел нужным привести, в отповедь Цельсу, не понимающим того, что говорится в евангельских сказаниях о преображениях или изменениях образа Иисуса, не могущему различить в нем смертное от бессмертного. Против Цельса 4:15-16. Именно с того самого дня, когда Христос пресуществился в Иисусе, начинают свое повествование два канонических Евангелия Марка и Иоанна, а также многие гностические тексты.